Глава 26. Вторая печать. Одновременно с этим действием по всему городу разнесся ужасающий силой рев, который исходил от фигуры, очертания которой были скрыты в дыму. К своему ужасу я обнаружил, что, невзирая на достаточно высокий показатель воли, на меня все равно повесился дебаф «Ужас», который, впрочем, достаточно быстро прошел, а на периферии зрения промелькнула надпись «Воля плюс один». Большинство людей и акторианцев не могли похвастаться такой высокой степенью устойчивости, поэтому замерли на гораздо большее время. Но несмотря на это, ввиду того, что у демона возникли какие-то проблемы при освобождении из плена, у всех небоевых жителей города оказалось достаточно времени, чтобы прийти в себя и постараться скрыться в укрытиях. Тем временем Ромул на грани слышимости, не переставая, бубнил. «Обнаружено вторжение на подконтрольные земли. Все работы по восстановлению города остановлены. Ввожу протокол 17 омега-3. Портальное сообщение деактивировано. Щиты вокруг стратегически важных объектов подняты. Произвожу анализ угрозы. Анализ завершен. Угроза черного уровня. Рекомендована немедленная эвакуация всех жителей. Логическая нестыковка. Порталы выключены. Пути эвакуации отрезаны. Произвожу анализ проблемы. Анализ завершен. Рекомендуется немедленная эвакуация на остров Акторианцев. Я пропускал слова Зиуронга мимо ушей, целиком сосредоточенный на событиях, происходящих на месте моих бывших покоев. Дым постепенно рассеивался, и, наконец, все мы обрели возможность увидеть, кто же к нам пожаловал. Должен отметить, что удовольствие было достаточно сомнительное. Это определенно была Света, но то, что вселилось в нее, изменило до этого шикарное тело практически до неузнаваемости. Во-первых, она стала ощутимо больше и массивнее. Рост ее теперь достигал практически 3 метров, а мускулам позавидовал бы любой бодибилдер. Помимо этого, очень бросалось в глаза, что она обрела еще одну пару рук, которые были выполнены из темного тумана и удлинялись по желанию своей хозяйки. За спиной демона были сложены большие кожистые крылья, края которых венчали шипы, угрожающие багрового цвета. Лицо девушки также обрело существенные изменения. Глаза, любоваться которыми раньше можно было практически вечно, обрели цвет глубокого мрака с серебряными прожилками. Клыки, торчащие из ее рта, буквально кричали о том, что лучше не попадаться ей на зубок. Ну, а из головы появились нормальные такие рога, между которыми то и дело проскакивали искры алого цвета. Подняв свой взор выше демона, я получил возможность лицезреть ее системное имя, выполненное золотыми буквами на черном фоне. «Высший демон уничтожения. Аундариус. Уровень вопрос. Воплощение 71%. В первую очередь, увидев проценты рядом с его именем, я испугался того, что сейчас он еще не набрал свою силу, и постепенно этот показатель будет увеличиваться. Поэтому, не выдержав неизвестности, спросил у Исмаила, что за уровень воплощения. Правитель акторианцев несколько озадаченно посмотрел на меня, удивленный несвоевременности вопроса, но все-таки снизошел до объяснения. «Уровень воплощения отображает, насколько точно призывающий провел ритуал, необходимый для призыва конкретного демона. Здесь мы можем наблюдать, что призыватель был достаточно профессионален, и демон лишен всего лишь трети своей силы, что создает нам целый ряд проблем». «Неужели он настолько силен, что треть силы — это для тебя всего лишь?» — удивленно я спросил Исмаила, с недоверием окидывая взглядом, пусть эффектно появившуюся, но все-таки сравнительно небольшую фигуру демона. Исмаил не успел мне ответить. Это сделал сам Аундариус. Он неожиданно распахнул свои крылья, оказавшиеся непроницаемо черными с внутренней своей части, и просто ими хлопнул. Сразу после этого на небе буквально из ниоткуда начали с невероятной скоростью формироваться и сине-черные тучи, целиком заслоняя собой солнце. Не знаю, насколько это прожорливый навык, но не могу не отметить, что я оказался просто до чертиков напуган его скоростью и эффективностью. Не прошло и несколько десятков секунд, как небо над нами представляло из себя исключительно черные тучи и больше ничего. Сразу после этого демон наконец обратил внимание на нас, трех существ в лице меня, Эсты и ее отца, стоящих на площади и не сводящих с него напряженного взгляда. Внезапно по площади разнеслось громоподобное шипение этого существа. «Людишки и святые воины Ассуры! Мы потеряли право на это звание!» Тут же прогрохотал Исмаил, голосом ничуть не уступающим голосу демона. А Аундариус обнажил свои клыки в подобии жуткой улыбки и прошипел. тем хуже для вас. Никто не может стоять у меня на пути. Краем сознания я отметил, что с каждым моментом нахождения в нашем мире демон говорит все более понятно. Собрав те крохи смелости, что еще не растерял при его виде, я выкрикнул, что есть мочи. «Что стало с девушкой, чье тело ты занял?» Демон замер на долю мгновения, после чего равнодушно, пожав плечами, ответил, подтверждая мои самые худшие опасения. «Как и положено. Умерла. Должен признать, она была отличным маяком». У меня в глазах все потемнело от накатившей на меня неконтролируемой ярости, и только я хотел ринуться на демона в самоубийственной атаке, чтобы разорвать его на куски и убедиться в правдивости его слов, как вдруг я ощутил на своем плече холодную ладонь Эсты, от которой по всему телу начало распространяться чувство сосредоточенности, а кровавая ярость стала перетекать в холодную, даруя мне ощущение многократно увеличенных способностей и ускоренной реакции. В этот самый момент я осознал, что Света была привязана к камню воскрешения, а там привязывалось не тело, а душа. Поэтому шанс на то, что Света все еще жива, был очень немаленький. Демон, который понял, что его провокация провалилась, задрал голову к небу и торжествующе заревел, словно стараясь показать свою доминирующую силу этому куску пространства. Сразу после этого он резко повернул голову в нашу сторону и абсолютно обыденно сказал: «Довольно разговоров, смертный. Готовьтесь умирать». От греха подальше, отозвав элементали, я целиком сосредоточился на действиях этого страшилища. Он, все так же не сходя с места, внезапно крутанулся, и с кончиков его крыльев в нашу сторону моментально сорвалось копье настоящей тьмы просто исполинских размеров. Я настолько не ожидал ничего подобного, что когда осознал, что я вижу и с какой скоростью оно летит, то как никогда ясно понял, что у демона все-таки получилось застать меня врасплох. И я просто не успею сейчас отреагировать на его подарочек. Слава богу, что такой разявый в нашей компании оказался только я. Как выяснилось, Исмаил ждал чего-то подобного. И пусть он был лишен своей магии после нашего последнего приключения, тем не менее его реакцию никто не отнимал. Благодаря чему он успел буквально за шкирку схватить меня с Эстой и резкими ударами мощных крыльев фактически унести на себе из опасной зоны. Удар был страшен. На месте, где совсем недавно стояли мы, при контакте копья и земли в абсолютной тишине возник большой шар медленно переливающейся тьмы, который просуществовал всего пару секунд, но этого времени ему хватило для того, чтобы после исчезновения мы смогли осознать, что он буквально аннигилировал все, что попало в его границы, включая нехилый слой земли. Я даже затрудняюсь ответить, что меня больше всего ужаснуло, то, что его способность имеет такую впечатляющую силу при абсолютно ничтожных затратах со стороны демона, либо же, что делает она свое черное дело в абсолютной тишине. Раздавшийся легкий хлопок воздуха, замещающий освободившееся пространство, хоть как-то смог вывести меня из созерцательного состояния, возвращая мыслями к текущему бою. Сразу же активировав весь свой немногочисленный арсенал, недолго думая, я направил в демона молнию, предварительно успев вторым сознанием накачать в нее немного дополнительной маны. Что могу сказать? Он моих потуг даже не заметил. Серьезно. Молния, на которую я возлагал большие надежды, оказалась просто проигнорирована демоном. Вместо этого он расхохотался, и мы снова услышали его голос. «Это будет проще, чем я думал». Практически сразу после этого он в очередной раз запустил то же самое копье, только в этот раз после запуска он не замер на месте, а продолжил с помощью силовых линий, тянущихся из его рук, плести какой-то сложный рисунок. В этот раз мы уже знали, чего ждать от его копий, поэтому я сам при помощи ветра сместился резко в сторону, а Эста с Исмаилом просто взлетели повыше. К сожалению, мы забыли, что сидя в обороне бой не выиграть, и Аундариус нам сразу продемонстрировал всю глубину наших заблуждений. Как только копье пролетело мимо нас, уничтожая своим попаданием часть стены у склада, мы несколько расслабились, за что тут же и поплатились. Выяснилось, что демон, пока летело копье, успел закончить формирование своей фигуры, в результате чего с чернильных небес в нашу сторону неестественно медленно устремились такие же черные молнии, одним своим видом внушая мысль, что ничего хорошего от них ждать не стоит. Я попытался сместиться в сторону при помощи резкого порыва ветра, но молния тут же подкорректировала свой полет следом за моим смещением. Что бы я ни делал, как бы я ни скакал порталами, молния все так же неотступно следовала за мной по пятам. Целиком сосредоточенный на своей проблеме, я совсем упустил из вида, как обстоят дела у моих товарищей. Кинув быстрый взгляд в их сторону, я увидел, что они взлетели в небо, и там при помощи резких маневров стараются как-то избежать попадания этого ужасающего навыка. Возвращаясь вниманием к своей проблеме, я с отчаянием подумал, что мне бы тоже не помешали крылья, потому что при помощи ветра мой полет будет совсем непродолжительный, а значит и пытаться нечего что-то исполнять. Глядя на то, как неумолимо на меня надвигается эта черная субстанция, я неожиданно для себя заметил триумфальную улыбку на морде демона, и мне настолько сильно захотелось стереть эту самодовольную ухмылку, что действовал я практически на одних инстинктах. Не знаю как, видимо, под действием ярости открылась какая-то новая способность, но мои сознания объединились и словно раздвинули границы моего миропонимания. Я, словно в замедленной съемке, поднял руку и, выполнив уже привычное движение пальцами, создал входной портал практически перед самой молнией, а выходной разместил за спиной ухмыляющегося демона. «Выкуси, тварь!» — пронеслась в голове мысль, когда я увидел, что план сработал, и молния прошла сквозь сияющий портал, но демон каким-то непостижимым образом почувствовал угрозу и резко попытался отскочить в сторону. Резко, но из-за небольшого расстояния между ним и порталом этой скорости оказалось недостаточно. Тут же округу разорвал вой полной боли и ярости. Когда эта непонятная субстанция задела руку демона, то на долю мгновения вокруг него вспыхнул кровавый щит, но навык оказался слишком силен, поэтому он, практически не заметив преграды на своем пути, смог задеть руку демона, моментально испаряя ее. «Поздравляем! Получено достиг...» «Не сейчас!» — лихорадочно подумал я, скидывая системное уведомление, и тут же направил с двух рук свой любимый прием в виде серпов ветра, куда я загнал по 500 дополнительной маны. К моей радости, в этот раз мой навык оказался куда более действенным, и я увидел, что мой удар причинил демону некоторое неудобство, но не более того. Практически сразу Аундариус, целиком поглощенный своей неожиданной травмой, решил избавиться от меня, и, взмахнув уцелевшей рукой, отправил в меня исполинскую стену чистого пламени. Я тут же окружил себя маной со всех сторон и начал активно напитывать ею силу ветра, формируя вокруг себя своеобразный кокон. Кокон, который словно мячик для пинг-понга отскочил от волны пламени и улетел на несколько сотен метров в сторону границы города. После достаточно жесткого приземления я развеял остатки кокона, оценив беглым взглядом, что у меня после всех приключений осталось чуть больше 1000 единиц маны, сразу ринулся обратно на площадь, помогая себе потоками ветра. Пока я бежал, то стал свидетелем ужасающей картины. Молнии, которые до сих пор преследовали октарианцев высоко в небе, неожиданно стали ускоряться, что заставило моих друзей форсировать свой полет, в результате чего допущенные ошибки с их стороны стали лишь вопросом времени. К несчастью, долго ждать не пришлось, и уже спустя несколько секунд я смог увидеть, что Эста заложила слишком крутой вираж, в результате чего резко изменившая свой курс молния практически настигла ее. Я с трудом поборол внезапное желание открыть портал прямо перед ней, справедливо рассудив, что на таких скоростях попасть порталом в нужную точку окажется той еще задачкой. Поэтому мне оставалось только наблюдать. А тем временем в небе продолжала разыгрываться драма невероятных масштабов. Ошибку Эсты заметил не только я, но и ее отец. Я не знаю, чего ему стоило настолько сильно вывернуть крылья, но получившийся вираж в его исполнении оказался настолько внезапен, что даже молния, преследовавшая его, не сразу сориентировалась и изменила свой полет. Когда казалось, что еще мгновение, и я больше никогда не смогу услышать пространных предсказаний от этой шебутной девушки, как вдруг прямо перед ней появился Исмаил, и, заслонившись рукой в защитном жесте, принял на себя удар, предназначающийся его дочери. «Нет!» — раздался пронзительный женский крик вслед мгновенно падающему правителю октарианцев. Краем глаза зафиксировав, что молния, которая преследовала Исмаила, никуда не делась, и неумолимо настигала падающего правителя, я понял, что сейчас из-за прямой траектории мне ничего не мешает действовать. Поэтому тут же открыл портал прямо перед молнией с выходным порталом в полуметре над землей. Молния мгновенно влетела в открытый портал, и город обзавелся очередным незапланированным котлованом. Но это было сейчас неважно. Все мое внимание было сосредоточено на падающем Исмаиле. Я тут же начал активно тратить ману, щедро отдавая ее своему верному другу и товарищу Ветру. В результате моих действий под Исмаилом начала формироваться воздушная подушка, которая стала постепенно замедлять его падение. В общем, спустя десяток секунд правитель октарианцев оказался достаточно безопасно опущен на землю рядом со мной, и я тут же подбежал к нему и ужаснулся полученным повреждением. Рядом со мной достаточно жестко приземлилась Эста, И, схлипнув, подбежала к отцу, приговаривая: «Ну зачем? Зачем ты так поступил со мной?» И начала судорожно копаться в своих мешочках, что-то делая с его раной. «Должен признать, что если бы мне раньше показали существо, у которого отсутствует четверть туловища, то я бы с железной уверенностью утверждал, что спасение этого бедолаги абсолютно невозможно. Но Эста не отчаивалась и на что-то надеялась. Неожиданно она вздрогнула, когда ее отец положил свою руку на ее трясущиеся ладошки и тихо прохрипел: «Позови его». Она растерянно повернулась в мою сторону и, с трудом контролируя себя, чтобы не провалиться в истерику, махнула головой, мол, подойди. Приблизившись к Исмаилу, я увидел его взгляд и вздрогнул. Сам я такой взгляд никогда не видел, но о нем мне много рассказывал Динка. Он говорил, что его невозможно описать, но как только ты его увидишь, то сразу поймешь, это он. Исмаил смотрел на меня взглядом все решившего существа. Именно с таким взглядом в Великую Отечественную войну бойцы советской армии брали в руку гранату и в таком виде выступали против вражеских танков. Исмаил прохрипел мне: «Вот и все, мастер Винт, береги мою дочь». Сразу после этого он закрыл глаза, и вокруг него медленно, но с каждым мгновением все сильнее начала сиять золотая аура неведомой силы. Под действием этой силы мы были вынуждены медленно отодвигаться от тела правителя октарианцев, прикрыв глаза рукой от ее неудержимого сияния. «Что происходит?» — спросил я, стараясь перекричать гул поднявшегося ветра. Эста же, глядя отсутствующим взглядом на все это светопредставление, ответила: «Он жертвует собой, своей сутью, делает призыв сил, ради которых мы когда-то жили». И, повернувшись в мою сторону, глотая слезы, она добавила: «У тебя будет очень мало времени, мастер Винт. Сделай все, что должно». Я не успел спросить, что она имеет в виду, как вдруг вся бушевавшая до этого сила закрутилась в своеобразную спираль, которая практически сразу влетела мне в грудь. «Внимание! На вас наложено благословение света, суть октарианца. Только истинный воин света может удостоиться чести быть выбранным как вместилище стихии. Своими действиями вы доказали, что путь ваш противостоит тьме, однако ваши способности недостаточны для того, чтобы удержать стихию. Производится корректировка. Интеллект плюс 100, 5 минут. Мудрость плюс 250, 5 минут. Воля плюс 40, 5 минут. Выносливость плюс 250, 5 минут. Внимание! Выполнены требования для активации артефакта воли октарианца». Ощущая небывалый прилив сил, я медленно поднялся с колен, на которое упал под действием стихии, и, материализовав в руках сияющий посох, прошептал: «Ну, теперь поиграем». Резко взмыв воздух, я увидел, что Эста все-таки преодолела свое горе и успела наложить на меня баф. «Внимание! На вас оказано воздействие благодатью Аула. Тип магия. Стоимость применения навыков минус 75% 1 час. Скорость регенерации маны плюс 200% 1 час. Сила магических атак плюс 30% 1 час. Время отката навыков минус 20% 1 час». Хищно улыбнувшись, глядя на то, как пул маны заполняется практически на глазах, я нашел взглядом демона и ринулся в его сторону. Посох в моих руках буквально дрожал от переполняющей его мощи. Быстро пробежав глазами по его характеристикам, я вспомнил, что у него есть встроенный навык молнии, сила которого напрямую завязана на параметры интеллекта и воли. Быстро прикинув в голове, я осознал, что каждый удар молнии будет снимать у врага минимум 10 тысяч очков здоровья, что внушало определенного рода трепет. Подлетая к демону, который уже непонятным образом успел отрастить себе утраченную руку, я практически сходу поприветствовал его усиленным разрядом молнии. Последовавший рев сразу за моим ударом показал мне, что Ундарус оценил удар, и ему это не понравилось. Заходя на новый круг, я увидел, что демон решил не дожидаться очередного удара, и, распахнув свои исполинские крылья, начал медленно взлетать с так полюбившейся ему верхушки гостевого дома. Я решил не зевать и отправил в него сразу две молнии. Одну использовал через посох, а вторую реализовал при помощи своего навыка. Выбрав целью навыков одно и то же место, я чуть не завопил в голос, когда молнии буквально прожгли насквозь одно из крыльев демона, вынуждая его применять экстренное снижение на площадь. Я тут же последовал за ним и еле увернулся от копья, которое он сходу запустил навстречу мне. «Это было близко», — пронеслась в голове опасливая мысль, которую я, впрочем, практически сразу откинул прочь как несостоятельную. Еще раз запустив в демона молнии, я понял, что одновременный полет и ведение боя медленно, но верно подтачивает мои и без того невеликие запасы маны. Поэтому я принял решение и тоже приземлился на площади, не сводя внимательного взгляда со своего врага. «Человек!» «Вы всегда раздражали меня своей приспосабливаемостью. Вы, как маленькие гранихабы, вас убиваешь, а вы все равно лезете изо всех щелей!» Прорычал этот демон и кинул в меня очередное копье. Быстро переместившись порталом, я увидел, что он начал снова вырисовывать знакомые символы, после которых совсем недавно появились черные молнии. Я понял, что ему лучше не давать закончить это дело, поэтому, не думая, начал осыпать его серпами вперемешку с молниями, не давая ему сосредоточиться на своем плетении. Демон пытался игнорировать мои потуги, поворачивался ко мне спиной, где у него оказалось более сильное бронирование. Но, к его сожалению, я был не ограничен стороной ведения огня, и при помощи порталов скакал по площади, словно кузнечик, раздражая демона и сбивая ему концентрацию. Наконец он сдался и с гневным рычанием двинулся в мою сторону, блокируя руками все мои атаки. Когда он подошел ко мне на опасно близкое расстояние, я попытался порталом сместиться в сторону, но это было ошибкой. Сразу, как только Аундарус зафиксировал попытку открытия портала, у него внезапно активировались туманные руки, которые до этого не участвовали в бою. Стоило мне только зайти в портал, как меня из него буквально выдернули эти руки, и я ощутил себя беспомощно висящим перед демоном. Он довольно оскалился, и я с отвращением заметил стекающую вязкую слюну из его пасти. Как и многие до него, он решил покуражиться. «Вот и все, человек. Сейчас я поглощу твою душу, как и душу твоей подружки, и получу полный контроль над этим клочком пространства». Заржал он, словно сказал что-то остроумное. Меня же словно пыльным мешком ударили по голове, и я прошептал. Но шепот мой был сильнее любого крика. «Что ты сделал со Светой?» Аундарус посмотрел на меня, как на умалишенного, но ответил. «Я же сказал тебе, глупый червь! Я сожрал ее душу!» «У вас было когда-то ощущение, что от каких-то событий в вашей жизни вам казалось, что становится тяжело дышать, что время замедляется, а мозг отказывается воспринимать действительность? Вот у меня сейчас было именно такое ощущение, увеличенное в несколько десятков раз. Неожиданно для себя я осознал, что я больше никогда не увижу веселого взгляда васильковых глаз, не смогу насладиться ее улыбкой, и что больше никогда не сумею восхититься ее характером. И все это из-за одного тупого демона. Я ощутил, что внутри меня из скрытых глубин словно поднимается какая-то новая, неведомая сила». Мана внутри меня забурлила и как будто начала изменяться вместе со мной. Мне вдруг показались настолько несущественными все эти условности типа системы, уровней. Все мои помыслы были сосредоточены только на одном существе прямо передо мной. И, глядя на него тяжелым взором, я припечатал: «Тебе конец». На грани сознания мелькали какие-то сообщения от интерфейса. Открывались множественные консоли. Но мне было плевать. Я, словно что-то несущественное, разорвал туманные руки, которые совсем недавно удерживали меня словно в стальной хватке, и, медленно двигаясь на демона, превращал артефакт в своих руках в простой кинжал, но с очень непростой начинкой. Аундариус попытался отступить от меня, впечатленный произошедшими изменениями, но я не дал ему этого сделать, моментально переместившись за спину демона. И когда он только повернулся в мою сторону, силой вонзил кинжал прямо в его средоточение магии. Как выяснилось, молния, заложенная в артефакт, прекрасно работает даже в таком виде. При контакте с телом весь заряд высвободился на волю. Но только сила этого заряда почему-то оказалась во много раз выше того, что я видел раньше. Как только кинжал достиг средоточения магии демона, последовал настолько мощный взрыв, что меня буквально откинуло в ближайшее здание, откуда я сейчас с кряхтением вылезал. Но демону было намного печальнее. Если быть совсем точным, то демона больше не было. По действиям эмоций я перестал контролировать сохранность тела, которое старался раньше поберечь, надеясь на возвращение Светы. Поэтому сейчас мог полюбоваться на ноги, оставшиеся стоять на площади, и много-много черной крови, брызги которой были практически везде. Я поморщился от боли в порванных мышцах и упал на колени перед тем, что когда-то было девушкой, на которую у меня были большие планы, даже не подозревая, что сейчас во всем мире творится настоящий хаос. Все жители планеты Земля неожиданно для себя получили пугающее сообщение. «Внимание! Вы доказали свое стремление к развитию. Один из вас только что достиг стадии просветления. Вторая печать разрушена. Душа мира открыта. До перехода на второй круг компиляции 9 дней, 12 часов, 32 минуты, 12 секунд. Конец третьей книги. Текст читал Алексей Семенов.